Но вот пришли последние испытания в многоскорбной жизни старицы. С 12 января 1998 года к ней перестали допускать приезжавших отовсюду духовных чад. Запретили также передавать записки с вопросами. Те, кто хотел увидеть матушку, могли это сделать только во время богослужения в храме. Но в эти часы строго следили за тем, чтобы никто к ней не подходил и не разговаривал. Поводом к таким запретам стало утверждение, что схимонахиня Антония якобы не имеет благословения священноначалия на то, чтобы принимать людей. Матушка смиренно переносила и наветы, и неприязнь окружающих, и разлучение с любимыми духовными детьми. Еще столги матушка не могла самостоятельно передвигаться, поэтому келейница возила ее на службу и на трапезу в коляске. Приходивших в келью она обычно принимала, сидя в своей кровати. После запретов оставалось две возможности спросить о чем-либо у старицы: либо дождаться окончания службы и побеседовать с ней в храме, либо улучшить момент, когда ее перевозят на коляске в храм или из храма в келью. За это короткое время можно было передать записку с вопросами. Матушке приходилось, согнувшись в инвалидной коляске в течение долгих часов, беседовать с приходившими к ней. Она оставалась после богослужения в храме, без трапезы, без отдыха. Одновременно в храме совершались требы, читали псалтирь, проводились занятия воскресной школы, затем начиналась уборка, шум, духота. Каждый старался говорить с матушкой негромко, чтобы не мешать окружающим, из-за чего ей приходилось напрягаться, чтобы расслышать и вникнуть в то, о чем говорил очередной посетитель. Разрешалось подходить к матушке и на улице, но здесь ее одолевал мучительный кашель, так что долго выдерживать уличные беседы она не могла. Духом провидя приезд к ней духовных чад и тех, кто особенно нуждался в совете и помощи, матушка сама встречала пришедших во дворе, оставаясь в инвалидной коляске на холодном ветру и при непогоде. Это была ее последняя Голгофа. Она трудилась, исполняя свой долг, свое послушание Богу и людям до последнего мгновения жизни. Но даже в этих условиях матушка благословляла направлять к ней новых людей, у которых была нужда побеседовать и решить наболевшие вопросы. Духовные дети забили тревогу, ведь многие из них приезжали из дальних мест и не имели возможности ждать, когда удастся передать записку или просить о своих нуждах на ходу. Решили обратиться в патриархию или даже к патриарху Алексию II. Узнав об этом, матушка сказала: «Ни в коем случае». Тогда духовные чада поехали к старцам с просьбой о помощи и за советом. Отец Николай Гурьянов на вопрос, как помочь матушке, ответил: «Псалтирь читать». Отец Кирилл Павлов ответил так: «Терпеть, терпеть, терпеть, скоро все уладится». И действительно уладилось, так как матушка вскоре после этого разговора отошла ко Господу. Тогда и псалтирь о ее упокоении стали все читать, так что слова старцев точны. В июле 1998 года матушку перевели из уютной, просторной и светлой келии в другую, темную, узкую, сырую, куда в течение дня не заглядывало солнце. Одно ее окно загораживал забор, а другое выходило в загон для сторожевого пса, который постоянно лаял и выл, иногда целыми ночами. Вспоминает одна из близких матушки. «Под окнами келии собака воет, нет покоя целый день, а матушка сидит, задыхается, глаза у нее болезненные, смерть в них. Как врач я столько раз смотрела смерти в глаза, и потому смерть я не пропущу». Поразило меня отношение к матушке. Когда вспоминаешь об этом, думаешь, что, наверное, Русь не зря несет свой крест. Вот так и прежде бывало, к праведникам относились. И крест мы несем сегодня за дело. Господь сам управит все и рассудит. Но ведь в монастыре должны знать, как относиться к таким людям. Матушка прошла круги ада, прожила такую трудную жизнь, сохранила любовь к людям. Она же людей очень любила. Не раз спрашивала я матушку, почему к ней так относятся в монастыре. Она останавливала меня, успокаивала, погладит по руке и переведет разговор на другую тему. Матушку не причастили на Пасху, и мы с ней под крылечком прятались и там славили Христа. Незадолго до смерти старицы духовные чада предложили купить землю на том месте, где матушка благословит, чтобы к ней можно было приезжать на могилку без препятствий. На это матушка ответила: «Придет время, и я буду нужна здесь сестрам, а вы ко мне приезжать будете, как и теперь». Однажды матушка сказала: «Я 3 раза была на том свете. 4-го раза мне такого не будет. Уйду навсегда. Возвращали меня ангелы, потому что я еще не все сделала». Вспоминают еще, как матушку спросили: «Переведут ли вас в лучшую келью? Разрешат ли людям приходить к вам?» Матушка ответила: «Все будет хорошо. Переведут. Разрешат». «Когда?» — радостно спросили ее. «Через 2 месяца». Ровно через 2 месяца после этого разговора матушка отошла ко Господу. При переезде в новую келью матушка не благословила распаковывать вещи. А через несколько дней после кончины старицы келейницу перевели в старую келью, и ей не пришлось собирать вещи, так как матушка облегчила ей переезд. В день празднования Калужской иконы Божией Матери 15 сентября на Никольском храме сломала крест. В этот же день была память преподобных Антония и Феодосия Печерских. Говорят, что матушка попросила остановить коляску и долго-долго смотрела наверх этого храма. Последние 40 дней земной своей жизни матушка практически ничего не вкушала. Причащалась чаще, чем обычно. А незадолго перед смертью игуменья благословила причащать матушку каждый день, так как самочувствие ее резко ухудшилось. 8 октября это был день памяти преподобного Сергия Радонежского. После службы в храме и причащения матушку привезли в келью. Чувствовала она себя очень плохо. Келейница спросила: «Матушка, ты еще поживешь?» «Поживу, поживу», — ответила старица и тихо-тихо добавила: «3 дня». Наступил последний день земной жизни матушки Антонии. Воскресенье, 11 октября 1998 года. В этот день матушка благословила отвезти ее в храм Корсунской иконы Божией Матери, где совершалось богослужение. Матушка исповедалась и ожидала причащения. У Солеи коляске находилась другая схимница, матушка Ксения и еще 3-4 монахини. После освящения святых даров батюшка долго исповедовал прихожан и паломников. Исповедь продолжалась до 2 часов дня. Матушка Антония, знавшая, что идут последние часы, отпущенные ей в жизни, терпеливо ждала. Схимонахиня Ксения и другие монахини не выдержали долгого ожидания и ушли из храма. У матушки была высокая температура. Она сидела в коляске, согнувшись почти пополам, и чуть слышно сказала келейнице: «Поедем домой». «Матушка, еще причастия не было. Батюшка исповедует. Ты же хотела причаститься. Будешь причащаться?» «Буду». «Тогда останемся, подождем». Матушка наклонила голову в знак согласия. Духовные чада, приехавшие в тот день, приподняли матушку, чтобы она немного постояла, распрямив ноги, но сил на это у нее уже не было. Потом она начала молиться тонким-тонким голосом: «Прости меня, Господи, прости меня, Господи!» Она крестилась, глядя на алтарь, затем на иконы и, наконец, на распятие, перед которым стояла коляска. Исповедь закончилась, и священник ушел в алтарь. Келейница подвезла коляску к солье, но вместо причастия батюшка стал читать проповедь, которая длилась еще полчаса. Келейница стояла рядом и держала матушку за руку, чтобы она не упала. Наконец томительное ожидание кончилось, священник причастил матушку первой. После причастия она сидела уже прямо. Подвели к ней больных детей, и она их благословила с каким-то особым вниманием. Подошел к ней постоянный прихожанин храма, житель Малоярославца с маленьким сыном. Матушка предсказала рождение ребенка, когда отец еще не знал о том, что у него появится наследник. Матушка сказала тогда: «Будет у тебя сын, будет». И вот счастливый отец с младенцем подошел к матушке в тот памятный день и получил благословение схимницы. Поговорила она и с родителями больной девочки и не благословила их делать еще одну операцию, 5-ю или 6-ю, велела не мучить ребенка. Затем к ней подошли под благословение те, кто приехал навестить матушку, еще не зная, что прощаются с любимой своей духовной матерью. Всех приехавших она благословила окунуться в источник святителя Николая. «С головой, матушка?» — спросили ее. «Да». Келейница увезла матушку, а прибывшие ожидали ответы на переданные записки. В келье матушке стало совсем плохо. Она сидела на кровати, прислонившись к стене, и тяжело дышала. Предложили вызвать скорую помощь. Матушка согласилась. Тогда келейница спросила: «Матушка, а ты благословишь делать тебе укол, если прибудет скорая?» «Нет». Видя, что матушке становится все хуже, келейница стала помазывать ее освященным маслом, привезенным из святых мест. Затем положила ей на главу варежку, освященную на мощах святителя Луки, воина Ясенецкого. Как сказали впоследствии врачи, почти сразу после причащения и прощания с духовными детьми у матушки начался предсмертный отек легких. Было около 9 часов вечера 11 октября 1998 года, когда старица-схимонахиня Антония угасла. Тихо, как свеча, догоревшая на божнице.